«Человек, которого употребляет Бог». Изучая серию бесед на тему «Человек, которого употребляет Бог», в предыдущей беседе мы продолжали рассматривать господство Иисуса Христа. Мы указали, что Иисус Христос должен быть не только нашим Спасителем, но также нашим Господом. Мы можем принадлежать Иисусу Христу и быть гражданином неба, и все же отказываться считать Его нашим Господом и властелином, и подчинять себе Его повелениям в радостном послушании. Затем мы обратили внимание на условия ученичества. «Итак, всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Это означает отрешение всего, что я имею, и положить на алтарь Божий. Меня самого, моих родных, мои таланты и время, мои деньги и мое неизвестное будущее. Как только я отрешусь от всего, Бог проведет меня через испытание, чтобы проверить, насколько искренне мое отречение. Так было с Авраамом. Он отрешился от Исаака, поняв, что он принадлежит только Богу. Когда Бог повелел принести жертву на горе Мария, и жертвой должен был быть его сын Исаак, Авраам не дрогнул. Его отрешение оказалось истинным. Если же оно ложно, тогда испытание ужасно, и по всей вероятности то, от чего нужно было отрешиться, будет забрано. Ученичество требует отрешения. Господь всего. Помните, что Господь должен быть Господом всего или ничего. Никто не работает в двух местах одновременно. Ни один раб не имеет одновременно двух хозяев. Бойтесь давать ему второе место в жизни, чтобы вам не проснуться в один прекрасный день и не обнаружить, что его вовсе нет с вами. Он должен быть господином всего или не господином вовсе. Никто не может служить двум господам. «Позволь мне сначала», — сказал молодой человек Иисусу. «О нет, не мне сначала, а Богу сначала. Мои интересы должны всегда занимать второе место. Ищите прежде Царство Божие». Доктор Грэм Строгий из Эдинбурга говорил однажды на эту тему. В конце собрания к нему подошла молодая женщина-христианка, которая была сильно взволнована. «Почему вы не можете отдаться ему?» — спросил доктор Строгий. «Я боюсь двух вещей». «Каких?» — спросил проповедник. «Я даю концерты на пианино и боюсь, что мне придется оставить это занятие», — объяснила она. «Ну, а еще чего боитесь вы?» «Я боюсь, что Бог может пожелать послать меня миссионеркой в Китай». Доктор Строгий был мудрым в своих отношениях с такими людьми. Открыв Библию, он прочел ей из 10 главы Деяний апостолов, 14 и 15 стихи, и объяснил ей всю абсурдность ответа Петра. «Раб не диктует, потому говорит нет, а потом, Господи, это просто невозможно». «Теперь, — сказал доктор Строгий, — я хочу, чтобы вы вычеркнули слово «нет» и оставили только «Господи», или вам придется вычеркнуть «Господи» и оставить «нет». Дав ей свой карандаш, он спокойно пошел прочь. Позже он возвратился. Посмотрев ей через плечо, он увидел запятнанную слезами страницу, но слово «нет» было вычеркнуто. Радостно улыбаясь, сиянием в глазах, она пошла домой, все время повторяя «Господи». Она уже никогда не будет диктовать. Она стала ученицей, а он ее Господом, хозяином. Теперь ее словами будут «Так, Господи, и что повелишь мне сделать? Любишь ты меня больше, чем они?» И я представляю себе, что Иисус указал Петру на лодки и сети, потом на учеников и, наконец, на его дом и родных. «Петр, кто у тебя на первом месте? Я? Любишь ли ты меня больше, чем они?» Этот вопрос он все еще задает. Готовы ли мы отдать все и считать его нашим Господом? Христа дославит весь народ, и ангелы дочтут. Весь мир осанну да поет Спасителю Христу. Теперь обратим наше внимание на нашу самую важную работу. Когда я был пастором одной церкви в Торонто, я пережил нечто, что заставило меня осознать, как никогда раньше, насколько серьезно мое призвание. Это произошло неожиданно, и все еще помню телефонный звонок, который поднял меня из моего равнодушия и заставил поспешить к постели одного из членов моей церкви. Вы могли бы прийти и посмотреть на больную женщину? Срочно? Да, очень срочно. Она может не протянуть до утра. Хорошо, я приду немедленно. Вскоре я был в доме больной, и меня провели в ее комнату. На постели лежала женщина с грустным, растерянным взглядом, смотрела на меня. Она попыталась заговорить, но ее голос был слишком слабым и надломленным так, что я должен был низко наклониться к ней, чтобы уловить то, что она хотела мне сказать. Я почувствовал, что уже нахожусь в присутствии ангела смерти. Какой, очевидно, была близость ее смерти? На ее лице была выражена безнадежность, когда она ожидала моих слов, и темнота, казалось, стала еще гуще, когда я смотрел на ее бледное лицо, полное отчаяния. Нельзя было терять времени на разговоры о мирских делах. Здесь решалась ее вечная судьба. «Мадам Кук, вы готовы уйти? У вас есть какая-нибудь надежда?» — спросил я, наклоняясь к ней. «Нет, у меня нет никакой надежды», — прошептала она, качая головой и глубоко вздохнув. Я представил ей, как просто, как мог, чудесный план спасения и, склонив у кровати колени, помолился с ней и потом тихим голосом пропел. «Таков, как есть, без дел, без слов, принявший радостно твой зов и с верою святую кровь к тебе, Господь, иду. Таков, как есть, не смея ждать, чтоб кто меня мог оправдать, твою познавши благодать, к тебе, Господь, иду». Когда я начал петь второй стих, послышался ее слабый голос, надломленный и дрожащий, пытавшийся петь вместе со мной. Иногда мне удалось разобрать слова, но чаще они были неразборчивыми, пока мы не пришли к последним строкам, когда ее голос начал вдруг звучать сердечно и звучно. «К тебе, Господь, иду». И она действительно пришла к полной вере, и я ушел от нее, зная, что теперь все в порядке, что она идет домой к Богу. Она была членом моей церкви, но не спасенным членом. Она нуждалась в обращении более всего другого, потому что Слово Божие говорит ясно: «Если не обратитесь, не войдете в Царство Божие». Когда я шел домой, сердце во мне истомилось печали, и я громко стонал, думая о такой великой ответственности, которая возложена на тех пасторов, которые позволяют невозрожденным людям вступать в их церкви. Я не увидел мадам Кук больше до тех пор, пока не вынужден был стоять у ее гроба и смотреть в ее мертвое и холодное лицо. Говоря похоронную проповедь, я дал себе слово, что отложу все в сторону и отдам себя полностью великому делу приобретения душ для Христа. Приобретение душ. Чем больше я изучаю Слово Божие, тем больше убеждаюсь в том, что наша главная работа – это приобретение душ для Христа. Среди множества других текстов есть 4 особенно выдающихся, говорящих об этом важном факте. Во-первых, глядя на этот вопрос с Божьей стороны, мы видим, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Следовательно, главной задачей Христа на земле было спасение грешников. Это не была миссия социального служения или реформации, но спасение и возрождение. Во-вторых, с человеческой стороны, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Человек блуждает во тьме, и ему нужно, чтобы кто-то открыл ему глаза и привел свет. Он находится во власти сатаны, и потому его нужно освободить и привести к Богу. И, наконец, весь план и его цель выражены просто, ибо безошибочно в Деянии святых апостолов, 15 главе 14 стихе, где говорится, что Бог посетил язычников для того, чтобы составить из них народ во имя свое. Это то, чем Бог занимается вот почти 20 веков. Это занятие Святого Духа в наше время. Он собирает тело Христа, церковь. Из всех рас, языков и наречий он созывает это великое общество. Если такова цель Бога в отношении язычников, и он сам говорит, что она такова, и если это дело Святого Духа в мире, тогда воле Бога, чтобы мы сотрудничали с Ним в этом деле, потому что Он действует через людей. Мы должны делать все, что зависит от нас в деле собирания Его Церкви. Аминь.